Он также впадает в наивность и ненаучные преувеличения, как его бесчисленные противники героической школы. После конца Второй империи в интересующей нас области историографии начинаются новые течения. С одной стороны, в самые первые годы Третьей республики, когда еще была опасность восстановления империи Бонапартов, республиканские носки продолжали борьбу против наполеоновской легенды. Книга Юнга была одним из таких проявлений этой борьбы. С другой стороны, большое впечатление на университетских преподавателей истории особенно произвел появившийся тогда же пятый том происхождения современной Франции Ипполита Тена. Реакционный историк французской революции под прямым впечатлением испуга и злобы по отношению к коммуне 1871 года, так извращенно изложивший историю людей и событий первой революции, относится к Наполеону как к наследнику и продолжателю итальянских кондотьеров XIV, XV, XVI веков, жившему войной и для войны. Он не порицает нисколько Наполеона за то, что тот задушил революцию и уничтожил республику. Тогда же, в 70-х-80-х годах, стало выходить, а в 900-х годах была закончена восьмитомная работа Альбера Сореля «Европа и французская революция», последние четыре тома которой посвящены Наполеону. Сорель писал после франко-прусской войны 1870-1871 годов, и его патриотическое усердие выдвинуло тезис, который до сих пор и остался господствующим во французской наиболее влиятельной историографии. Франция ни на кого не нападает, а только защищается, отстаивая свои естественные границы, то есть Альпы и Рейн. Войны Наполеона, в сущности, только по своему внешнему виду наступательные, а на самом деле они оборонительные. Много литературного блеска, исследовательских изысканий, ловкой адвокатской казуистики и дипломатического лукавства потратил Альбер Сорель, дипломат по подготовке и по службе, для доказательства правильности своего недоказуемого и даже неправдоподобного тезиса. Но попутно работа Сореля выяснила много важных и интересных явлений наполеоновской истории, и в смысле фактического рассказа она может быть очень полезна. Тон по отношению к Наполеону восторженный и приподнятый. Еще больший шаг по пути нового оживления наполеоновской легенды и фальшивого апофеоза императора сделал Артюр Леви, написавший в 1894 году огромную курьезную книгу, специально посвященную личной характеристике Наполеона. Оказывается, что император являлся собранием всех моральных совершенств. И если был действительно у покойника один недостаток, то разве только излишняя доброта к людям и безудержная великодушие? Нравственные красоты этого якобы кроткого друга человечества, мягкого добряка, благодушного и миролюбивого филантропа еле-еле уместилось на 650 страницах книги этого восторженного биографа. Карикатурные, нелепые преувеличения и все лживые несообразности Артюра Леви нисколько не помешали этой книге со всеми ее фантазиями иметь огромный успех и в ученых, и в полуученых, и совсем не ученых слоях читающей публики. Отчасти до, а больше всего после Артюра Леви, и поощренный его успехом, выступил Фредерик Массон в 1890 и 1900 годах с многочисленными томами о Наполеоне, о коронации Наполеона, о семье Наполеона, об армии Наполеона, о дворе Наполеона и так далее. Эти детальные архивные исследования, тоже написанные в духе обожания, осветили немало чисто фактических проблем, но какого-нибудь общего взгляда, какого-нибудь пусть даже неправильного, одностороннего, но обобщающего теоретического подхода спрашивать и ожидать от Массона не приходится. Гораздо серьезнее Массона Альбер Ван Даль, самый талантливый продолжатель и последователь Сореля. В разгаре франко-русского дипломатического сближения в 1890-1897 годах один за другим вышли три тома его исследования «Наполеона Александр», где он излагает историю франко-русских войн и франко-русского союза в эпоху Наполеона I. Точка зрения в основном сорелевская.